Затем я позвонил Филину, но вовсе не потому, что внезапно загорелся желанием доложить о наших подвигах. Пока мы были в отключке, Филин звонил мне трижды, так что надо было ответить. «Это я. Можешь же в двух словах объяснить, как вас угораздило во все это вписаться?» Приветствие, как обычно, я не удостоился, но тон у моего собеседника был вполне обыденным. Впрочем, это ровным счетом ничего не значило. Он разговаривает таким же тоном, даже когда пытает пленного. «Только без лишнего. Нас сейчас сто пудов слушают». Леху внезапно увезли. Поехали выручать. Нашли в больнице побитый конвой. Поехали следом за этими пиндосами. Догнали, убили. Леху забрали, уехали. Но недалеко. На Лехе был маяк. В районе бульвара кукловодов попали в блокаду. Пришлось брать Зарю. Ну вот, собственно, и все. Лихо. Без эмоций оценил Филин. Какие планы? Планы? Старшой, наверное, дал команду нас рассчитать? Нет, он дал команду помочь всем, чем можем. Даже так? Удивительно. А почему, кстати, он сам не позвонил? Лежит. Приступ. Да ты че? Из-за нас? Ага. Как только по ящику объявили, что вы в больнице накосячили, так и... Это не мы. Понял. Планы. В 9 утра завтра пресс-конференция. Потом на 2 вертушках улетаем. Далеко. А вот это надо подумать. Сможете нас подобрать? Попробуем. Сколько вас будет? Ну, полетим кучей. Когда сядем, лишних оставим. Останется нас 8 и гость. Кстати, гость — сюрприз. Да такой, что просто закачаешься. Ясно. Давай, наверное, так. Учебное место номер 1 и 4. И там будет ждать транспорт. 4 — это резервный вариант. Здорово, — обрадовался я. Значит, нам лететь туда. Учебные места — это полигоны в Подмосковье, где мы совместно с командой Филина проводили тренировки. Ты что, малыш, головой ударился? Вас по воздуху будут вести. Как сядете и оставите страховку, сразу исполнят. Садитесь в таком месте, чтобы можно было надежно отсечь воздух. Варианты сейчас не озвучивай. С большим железным продумайте. Он знает, как это делать. И уже потом, когда оторветесь, прибудете к одному из учебных мест. Вопросы? Я все понял. Спасибо. Пока не за что. Больше сюда не звони. Этого номера уже нет. Свой тоже выкинь. Он тебе уже не нужен. Удачи. Без 15:11 представитель самолично притащил радиостанцию для связи с нами. Сказал, что передал наши требования руководству и сообщил приятную новость. В принципе, все требования сочтены вполне реалистичными, и по каждому из них уже идет работа. Единственное условие. «Никаких условий!» — рявкнул Федя. «Возможно, не так выразился. Единственная просьба от руководства. Отпустите, пожалуйста, председателя политсовета Самах». «Зачем?» «Понимаете, остальные-то все наши, а этот импортный. Это ведь будет международный скандал». «Ну что, отдадим?» — спросил я Федю. «Не делайте этого». Неожиданно вмешался Агрза. «Это еще почему?» — удивился я. «Он наш гарант. Если вы его отпустите, они убьют нас всех». Агрза сказал это очень тихо. Стоящий под окном представитель не расслышал, но напрягся. «Что? Что? Какие-то проблемы?» «Ты, дед, совсем из ума выжил», — усмехнулся Федя. «У нас тут этих гарантов почти 2 десятка. «Это точно», — поддержал я. «Впрочем, ему простительно. У всех шпионов, доживших до 60, наблюдается критическое обострение паранойи». «Итак, каково ваше решение? — напомнил о себе представитель. — Пусть забирают, — великодушно разрешил Федя. — Вместе с обоими секретарями. — Спасибо, — обрадовался представитель. — Я постараюсь, чтобы все ваши требования выполнили как можно быстрее. — Напрасно вы это делаете, — опять законючил Агрза. — Вы не понимаете. — Не лезь, куда не просят, — оборвал его Федя. — Лен, если еще раз откроет рот не по делу, вдарь его чайником. — С огромным удовольствием, — отозвалась Ленка. — Не отвлекайся, злой сельджук, у нас работы непочатый край. Мы спустили доску, привели заморского гостя и двух его секретарей и торжественно передали представителю. Особой радости гость не проявил, он так замерз, что не мог говорить. И, по-моему, не совсем понимал, что происходит. Однако удирал из-под окна столь проворно, что обогнал показывавшего дорогу представителя. Следующие полчаса я развлекался с конфискованными коммуникаторами, отслеживал сетевые новости. Не то чтобы мне нечем было заняться, но динамика формирования новостного фона вокруг нашей деятельности меня решительно не устраивало, и я ждал, когда же возобладает позитивная тенденция. Ну, а если по-русски, то все там было с ног до головы неправильно. Во-первых, не было опровержения по бойне в больнице. Повсеместно проходило, что это сделал русский трибунал, и на ведущих новостных ресурсах уже накопилось изрядное количество неприятных комментариев. Ну вот, начали с элиты, а теперь гасят ментов и врачей. А чё ещё ждать от таких отморозков? Скоро будут стрелять в нас с вами, это же закономерно. Одно слово террористы, а как ловко правильными прикидывались. И в таком духе, по нарастающей. Иными словами, и публика, которая не так давно едва ли не рукоплескала нам, очень быстро нас разлюбила. Во-вторых, у нас отняли лавры взрывателей клубов самообороны и вообще все в этом деле извратили до основания. Якобы стало достоверно известно, что оба клуба взорвал коварный моджахед Джалаладдин Мордовский, причастный к целому ряду терактов на территории России, и якобы он уже взял на себя ответственность, сказал, что это привет от него русским чекистам, и пригрозил, что непременно взорвет еще что-нибудь, причем в самое ближайшее время. В-третьих, ни на одном новостном ресурсе не было ни слова сказано про захват Зари. Вот это вообще было удивительно и странно. Довольно много сообщений про Зарю было в блогах, но все как-то невнятно и на уровне слухов. Окна квартиры моей подруги выходят на бульвар Кукловодов. Так вот, она говорит, что Заря Востока оцеплена, и там сейчас проводится какая-то операция. А несколько позже. Все, там уже никого нет. Вообще-то она была поддатая, так что, может, и соврала. В общем, вот такое информбезобразие. И что самое неприятное, сообщение, которое дали люди Тита, о подготовке к взрывам кто-то оперативно стер, причем сразу отовсюду, где они были вывешены. В четверть двенадцатого, 23:15, я включил чей-то коммуникатор, чтобы опять посмотреть новости. Связь отсутствовала. Поскольку все аппараты были свалены в кучу, мне понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться, у нас не работает ни один телефон. Как раз в это время в учительскую пришел Андрей с тремя самыми замерзшими заложниками. Решили перетащить буржуйку в спортзал и топить по-черному, поскольку возникло опасение, что до обещанных одеял кое-кто может не дожить. Опять связь отрубили. Андрей был не по-хорошему задумчив. Там этот... Короче, скандалист этот, которого я прикладом вдарил, Он там саботаж разводит. — И что мешает повторить эту процедуру? — рассеянно уточнил я, безуспешно тыкая очередной мертвый телефон. — Да он не бузит, говорит тихо и вроде бы правильные вещи. — В смысле? — заинтересовался Федя. — Говорит, что нас замочат здесь, всех вместе. — Бред! — Федя усмехнулся. — Чем мотивирует? — Говорит, что мы разводим Агрзу на сдачу всех шишек, что сейчас сидят в зале. И Агрза, типа, обязательно согласится, потому что ему все сугубо параллельно. — Вон она как! Ну что ж, мысль правильная. Ну и, в общем, никто не позволит нам это сделать, потому что это будет такая сдача, что в стране получится какой-то коллапс. И за это нас замочат вместе с тузами? Федя опять усмехнулся, но уже как-то неуверенно. Бред. Ну выпиши ему еще разок прикладом, чтобы панику не сеял. Да это не трудно. Андрей пошел на выход, но на секунду задержался в дверях. Но, знаете, то, что опять связь рубанули, это нехорошо.